Глава 22. Несколькими часами ранее. Сергей Даниилович Меркулов находился в крайне плохом расположении духа. На самом деле, для состояния, которое он испытывал, куда больше подходило бы слово «отвратительное» или «ужасное», или еще с десяток их синонимов. И причина заключалась не в чем-то одном. Это был целый комплекс переживаний, которые мучили бывшего директора приюта на протяжении последних дней. О том, что больше он не будет занимать столь любимое им место, никаких сомнений у него уже не возникало. «Это еще не конец», — зло проговорил идущий следом за ним Лаврентьев. «Брось, Давид», — вздохнул Меркулов, закрывая дверь своего кабинета. «Они правы. Я виноват». «Думаете, я этого не знаю?» — рявкнул на него адвокат. Лаврентьев явно находился далеко не в самом хорошем настроении. Последний шанс на то, чтобы замять это дело втихую, провалился. Разбился вдребезги о заносчивость Рахманова. Ну как он может не понимать, что своими действиями лишь усугубит проблему? В ответ на этот выкрик Меркулов даже не поморщился. Просто устало прошел через кабинет и сел в свое кресло. «В любом случае, Давид, это уже не важно. Рахманов прав. Я перешел черту». «Зачем вы вообще это сделали?» — непонимающе спросил его бывший воспитанник приюта. «Сергей Даниилович, для чего?» «Я думал, что смогу таким образом лучше...» Он хотел было сказать, что таким образом сможет лучше помогать людям, но даже ему самому сейчас становилось не по себе от этих слов. «Я считал, что так смогу лучше делать свою работу». И он не врал. Заключенная им сделка действительно позволила ему в полной мере испытать разработанную им стресс-терапию. Случайное знакомство во время одной из его поездок в Китайское царство привело к тому, что через несколько лет Меркулов получил возможность не просто теоретизировать, но и воплотить на практике то, о чем он давно размышлял. Созданная им стресс-терапия работала превосходно. Он действительно помогал детям. Да, вначале мучился от того, через что заставлял пройти своих пациентов, но со временем эти колебания ушли. В конце концов, он действовал очень осторожно, а созданные им, пусть и кошмарные, но ложные воспоминания, стирались без следа, не оставляя после себя каких-либо последствий. И все, что от него попросили взамен, приезжать к этим людям и проходить через процедуру. Он, по правде, даже не помнил до конца, что именно с ним делали, только лишь знал, что это требовалось, чтобы продлить действие его временной реликвии. Но кто мог предположить, что существующее психическое отклонение этих двух девушек проявит себя в таком виде? Или то, как оно проявит себя при взаимодействии с его собственной силой? Он заигрался. Слишком сильно поверил в собственную гениальность. «В любом случае, это теперь не важно», — вздохнул он. «Ты ничего не смог сделать. Рахманов не согласился на предложенную тобой сделку». «Это все равно еще ничего не значит», — заявил Лаврентьев, но особой уверенности в его голосе Меркулов не услышал. «Ты не хуже меня знаешь, что это не так», — вздохнул директор приюта. Он повернулся и посмотрел сквозь стекло окна на обширный парк, выстроенный за зданием, чтобы живущие тут дети могли гулять и заниматься на открытом воздухе. Он прав. Если эта его альфарка действительно сделает все то, о чем он говорил, ты не сможешь защитить меня в суде. Мы оба это понимаем. Лаврентьев хотел было возразить, но не смог найти слов, чтобы сделать это. Он хотел сказать, что сможет придумать что-то, но не успел. Стук в дверь кабинета прервал его, не дав произнести и слова. Дверь приоткрылась, и внутрь заглянула личный секретарь Меркулова. Она улыбнулась Давиду, не имея ни малейшего понятия о том, в каком положении сейчас находился ее начальник, да и весь приют в целом. «Сергей Даниилович, вам звонят по третьей линии». «Спасибо, Зоя», — устало улыбнулся Меркулов. «Скажи, что перезвоню. Я же говорил, что сейчас занят, и... «Да, Сергей Даниилович», — тут же кивнула она. «Я так ему и сказала». «Но этот мужчина настаивал. Он сказал, что у него имеется для вас решение вашей проблемы. Я попросил у него объяснений, но он лишь сказал, что вы в курсе. Вот я и решила уточнить. Просто он настаивает на срочном разговоре, а вы просили, чтобы вас не беспокоили». Меркулов переглянулся с Лаврентьевым. Тот непонимающе посмотрел на него и пожал плечами. «Зоя, пожалуй, я поговорю с ним», — изменил мнение директор приюта. «Переведи звонок на мой телефон, хорошо?» «Конечно, Сергей Даниилович», — улыбнулась она. «Сейчас сделаю». Как только дверь за ней закрылась, Меркулов взял телефон. «Кто это?» «Сергей Даниилович Меркулов?» «Да». «Кто вы такой?» «Это сейчас не так важно, Сергей Даниилович», — произнес голос из телефона. «Лучше скажите мне, что для вас важнее? Ваша свобода или дело, которому вы посвятили свою жизнь?» «Я не понимаю». «Все очень просто. Скажем так, у нас имеются своего рода общие интересы». Сказать, что я вернулся на работу быстро, означало бы очень и очень преуменьшить ту скорость, с какой я помчался назад. «Что произошло?» — первым делом спросил я, ворвавшись в отдел. «На!» — сдерживая злость, произнесла Лазарева, протянув мне лист бумаги. «Сам посмотри». Взяв протянутый листок, принялся быстро читать, скользя глазами по отпечатанным на белоснежной бумаге буквам. «Да вы, мать вашу, просто издеваетесь!» — пробормотал я, глядя на написанное. У меня в руках находился самоотвод. Данным документом фирма «Лазарев и Райновский» прекращала оказание услуг Елизавете Котовой в связи с наличием конфликта интересов. «Какой к дьяволу конфликт интересов?» — не понял я и посмотрел на Настю. «Я сама понятия не имею», — покачала она головой, а ее эмоции говорили, что она находится в такой же растерянности, как я. «Это доставили сюда 10 минут назад. Я, как получила, сразу же позвонила тебе». «Бред!» — покачал я головой, все еще не способный поверить в это. «Мы же подготовили все документы. Уже буквально все сделано. Осталось передать это в судебный департамент и закрыть дело. Мы выиграли! Какой к черту конфликт интересов?» Я пялился на листок официального уведомления, стараясь найти хоть одну объективную причину, чтобы компания могла так поступить. Хотя нет, не так. Какой смысл прекращать дело, если все, что требовалось, просто подписать бумаги и передать их в департамент уголовных расследований? И все. Спустя неделю, самое большее две, будет назначен прокурор, и делу дадут официальный ход. И тогда... Отвратительная идея вдруг пришла мне в голову одновременно со взглядом, который оторвался от листа в руках и устремился к столу. Только сейчас я обратил внимание, что лежащие на нем документы выглядят как-то не так. Уже понимая, что именно случилось, я все равно бросился к столу и принялся судорожно перебирать папки. Одна, вторая, третья. Я раскрывал их, смотрел на шапки документов и отбрасывал в сторону, одну за другой. «Где документы на передачу дела?» — спросил я Настю. «Были здесь. Я работала с ними с утра и оставила тут», — недоумевающе ответила она. «Все было тут, и...» Я со злости швырнул папки в стену, и те разлетелись белыми листами от удара. «Сука! Саша, что случилось?» «Нас поимели! Вот что случилось!» С трудом сдерживая злость, прорычал я. Резко развернувшись, я быстро вышел из отдела. Происходящее имело под собой лишь одно объяснение. Поднявшись на 67-й этаж, прошел по коридору до нужного мне кабинета. В этот раз не было вежливого стука и забавного вопроса, есть ли у него минутка. Если честно, мне было плевать, есть ли у него сейчас время или нет. В момент, когда я зашел, Роман сидел за столом и разговаривал с кем-то по телефону. Судя по всему, выражение на моем лице оказалось достаточно красноречивым, чтобы он понял, к чему все идет. «Я перезвоню», — произнес он в трубку, не сводя с меня взгляда, и, положив телефон на стол, спросил. «Хочешь о чем-то поговорить, Александр?» «Да, Хотел спросить, какой нынче курс обмена к 30 серебряникам? — Не понимаю, о чем ты? — Ой, Ром, давай только без этого дерьма! — закатил я глаза. — Где оно? Роман несколько секунд молчал. Впрочем, пауза продлилась недолго. Открыв ящик своего стола, он достал из него тонкую пластиковую папку и положил на стол. Пальцем открыл ее так, чтобы мне хорошо было видно Насте составленное ходатайство о закрытии гражданского дела, на котором сейчас стояла подпись самого Романа. — И как это понимать? — Как следование интересам фирмы, — ответил он. — Это с каких же пор интересы фирмы стали стоять выше интересов наших клиентов? — холодным, как лед, голосом поинтересовался я. — Тебе не кажется, что ты сейчас не те вопросы задаешь? — в тон мне ответил он. — Нет, Роман, не кажется. — Почему? Мы уже выиграли это дело. За каким дьяволом нужно было сливать его в унитаз, прикрываясь идиотскими байками про конфликт интересов и прочую чушь? «Потому что мы не можем себе позволить, чтобы стажеры, даже столь многообещающие, как ты, вели себя подобным образом», — произнес знакомый голос у меня за спиной. Еще до того, как я обернулся, понял, кого именно увижу. Павел Лазарев зашел в кабинет своего сына, но и не подумал прикрыть за собой дверь. «Роман, будь добр, оставь нас». Я даже не удивился, когда его сын молча встал и вышел из кабинета. Почему-то именно в этот момент мне это показалось абсолютно правильным, хотя и неприятным. Мы остались наедине, но Лазарев не торопился с объяснениями. Вместо этого он стоял передо мной и молчал. Жаль, что я не мог сейчас прощупать его эмоции. Мне бы очень хотелось понять, о чем именно он сейчас думает. Очень бы хотелось. Но такой возможности не имелось. Да и за своим лицом он следил настолько хорошо, что понять по его выражению что-либо было просто невозможно. А потому мне пришлось сделать первый шаг. «Зачем?» «Затем, что фирма не может позволить себе конфликт интересов», — ответил Павел Лазарев. «Какой к черту конфликт интересов? Где он тут может быть? Мы помогли этой девушке, а теперь...» «Теперь она получит справедливую компенсацию со стороны частного фонда», — продолжил за меня Лазарев. — Достаточно большую, чтобы Елизавета Котова больше ни в чем не нуждалась. Также Сергей Меркулов покинет пост директора пути и более не будет контактировать со своими воспитанниками. На этом данное дело будет закрыто. — То есть, когда они не смогли продавить меня, они позвонили лично вам, так? Ответ был ясен как день. Даже Павел Лазарев, будучи владельцем этой компании, не имел прямых полномочий, чтобы обнулить или прекратить дело до его передачи в уголовную плоскость, так как это могло быть расценено как прямое вмешательство. Эта прерогатива находилась в ведомстве юриста, который его вел. А вел его именно Роман Лазарев, даже несмотря на то, что этим делом занимались мы с Настей. В данной ситуации мы выступали не более чем его доверенными лицами, которые претворяли в жизнь его решение. По крайней мере, именно так и должно было быть в реальности. Кому какое дело, что мы сами вели этот процесс? Нам дали временные полномочия на самостоятельную работу? Дали. И точно так же, как их дали, их могли и забрать. И я почему-то абсолютно не сомневался, что наши с Настей разрешения на самостоялку уже были аннулированы. С Романом связались адвокаты, представляющие Меркулова, и сделали предложение. В свете открывшихся фактов я предположил, что это будет наилучшее решение с точки зрения текущих обстоятельств. «Каких обстоятельств?» «Сам посмотри», — сказал он, после чего передал мне конверт. Внутри лежали фотографии. Явно сделанные на хороший объектив, они снимали широкие окна знакомого мне здания. Слишком знакомого. Впрочем, само по себе оно мало кого могло заинтересовать. Куда любопытнее то, какая картина открывалась на этих снимках. «Это какая-то тупая шутка?» — спросил я, подняв глаза на Лазарева. «Нет, боюсь, что это весьма неприятное развитие событий», — произнес он, и, кажется, в его голосе прозвучало сожаление. Мы получили эти снимки сегодня утром. На первой фотографии через панорамное окно было хорошо видно, как я стою с Лизой в номере отеля, который сам же и снял для нее. Следующая фотография. На мне другой костюм. Мы сидим на ее кровати и что-то обсуждаем. Следующая. Она обнимает меня за шею. Это был сегодняшний снимок. Я как раз завез Елизавету в отель перед тем, как ехать на работу. В тот момент она уже отошла от всего произошедшего и, наконец, смогла поверить, что все действительно закончится. Она была счастлива. Настолько, что сама меня обняла. В этом поступке не было какой-то сексуальности, просто искренняя благодарность, выраженная в секундной физической близости. Я-то знал, что в тот момент она плакала, уткнувшись носом мне в плечо. Но сейчас... Какая к черту разница, как обстоят дела на самом деле? Важно не то, что ты можешь доказать, а то, как ты представишь это в суде. Я поднял голову и посмотрел на Лазарева. Я с ней не спал. «Я тебе верю, Александр», — участливо произнес он. «Но сам факт того, что на этих фотографиях вы вместе, в весьма провокационной обстановке, говорит сам за себя. Как видишь, все это выглядит не слишком хорошо». «Давай, Саша, думай. Лаврентьев решил действовать настолько грязно? Лично я в это не верил. После общения с ним у меня создалось определенное ощущение, что работа для него — это не просто работа. Он действительно горел своим делом и защитой своего клиента. Да, разумеется, в каком-то смысле он был лично заинтересован в том, чтобы прикрыть его, но не думаю, что при работе с другими людьми он вел себя сильно иначе. Или я все-таки ошибся? «Вы сказали, что эти фотографии передали вам сегодня?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. «И я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Ты хотел помочь этой девушке, но подобная близость между адвокатом и его клиентом или даже намек на подобную близость может крайне плохо выглядеть. Думаю, что мне нет смысла напоминать тебе, какие могут быть последствия. Начиная от нарушения правил профессиональной этики и заканчивая возможными юридическими санкциями, вплоть до отмены решения суда из-за признания твоих действий как предвзятых. И это только часть возможных проблем». «Значит, Лаврентьев решил опуститься до поганого шантажа», — вздохнул я и бросил фотографии на стол Романа. «Этого вам оказалось достаточно, чтобы согласиться на их сделку и закрыть дело, так?» «Я понимаю, что, скорее всего, не такого исхода ты ожидал», — вздохнул Лазарев и подошел ко мне. «Пойми, Александр, Роман рассказал мне о подоплеке этого дела. Я не меньше тебя хотел бы, чтобы все вышло иначе. Но я должен заботиться о своей компании и людях, которые тут работают. Я не могу позволить, чтобы подобная, пусть и лживая ситуация, повлияла на людей, которые здесь работают, и наши отношения с клиентами. Но...» Он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал еще один конверт. В этот раз совсем другой. «Несмотря на всю эту ситуацию, я по-прежнему считаю, что наша семья должна тебе. И не злись на Романа. Он подписал ходатайство о закрытии дела потому, что я ему так сказал». «Потому что он ведущий адвокат по этому делу», — сказал я, и Лазарев кивнул. «Именно. Чтобы несколько компенсировать случившееся и показать тебе, что я верю в тебя как в юриста. Более того, я решил, что должен сделать что-то для адвоката своей компании. И я не люблю откладывать подобные дела в долгий ящик». С этими словами он протянул мне конверт. Нахмурившись, я взял его в руки и открыл. Внутри лежал сложенный лист бумаги. Развернув его, я сначала взглянул на поставленные под ним печати. И замер. Я уже видел их. Точнее, не их, а герб, что был отпечатан на листе под несколькими строчками. Герб Имперского юридического университета. Конец 8-го тома. Вы слушали книгу «Адвокат империи. 8». Авторы — Ник Фабер, Сергей Карелин. Читал Олег Шубин.